Глава 3. Маша. На лекциях отчаянно борюсь со сном. Больше всего хочется сейчас оказаться в кампусе, в своей комнате и в своей постели. И проспать беспробудным сном не меньше суток. Но это все мечты. В реальности я подпираю голову кулаком и старательно таращусь на преподавателя, иначе усну прямо сидя за столом. Нельзя! Ни при каких обстоятельствах. С учебой здесь строго, и никакая отработка не является оправданием. За учебу, кстати, тоже можно заработать баллы. Надо, чтобы не было ни одного пропуска, даже по болезни. И, конечно, успеваемость должна быть на уровне. Раз в 2 недели проводится аттестация. Результаты вывешиваются в холле и рассылаются студентам. Каждый студент получает рейтинг, в соответствии с которым начисляются баллы. Баллы суммируются с засчитанными на отработках и выводится коэффициент погашения долга. Если 3 аттестации подряд студент получает минус, его отчисляют из университета. Как раз завтра должны быть первые результаты. По моим подсчетам, я в небольшом плюсе. Я неплохо подтянула школьную программу, когда готовилась к внешнему тестированию, поэтому могу выдохнуть. Если не сбавлять темп, так и до конца осеннего триместра дотяну. Жаль, одной учебой зарабатывать не выходит. Слишком мало баллов зачисляется за учебу. Больше всего здесь ценится физический труд. В перерыв с Оливкой бежим в кафетерий. На раздаче спать хочется меньше. Я активно двигаюсь, к тому же нет усыпляющего бормотания препода. Настроение поднимается. И сразу же падает. Потому что в зал входит Топольский. Непроизвольно напрягаюсь, но Никита не подходит к раздаточной стойке. Вместе с теми же 2 парнями проходит дальше в зал и садится за столик. Не хочу на него смотреть, но глаза сами его ищут. Борюсь с собой. Не хочу, чтобы Ник это заметил. Поэтому пропускаю момент, когда перед глазами оказывается огромная рука, полностью забитая татуировками. Они начинаются от самых кончиков пальцев и идут по руке вверх. А где заканчиваются, не знаю. Я ни разу не видела Конора без футболки. Конор – мой ночной кошмар. Только наяву. Быстро хватаю тарелку и накладываю спаржу. Он каждый день ее заказывает. И стейк. Ставлю на стойку, но не успеваю опомниться, как мои руки оказываются зажаты в тиски. Сама я чуть не вылетаю из-за стойки, впечатываясь ему в грудь. Меня окутывает удушливый запах дорогого парфюма и мужского пота. Конор огромный и мощный, как скала. У него каменные мышцы. При желании он может легко свернуть мне шею своей ручищей. «Ты все помнишь, малышка?» Сипло говорит он над моим ухом. «Не надоело упираться?» «Отпусти меня!» — говорю спокойно, потому что знаю, он ждет моей истерики, как в первый раз. Больше я не доставлю ему такого удовольствия. «Соглашайся сама, тогда все будет по-другому!» «Отпусти, Конор! Ты мне мешаешь, я работаю!» «Ты все равно окажешься на моем члене!» Громила явно выводит меня на эмоции. «И у него получается!» Потому что от сказанного меня передергивает. «Обязательно!» С силой вырывая руки. «Но только после того, как ты повторишь это в полиции!» Конор хватает меня за затылок, запускает руку в стянутые волосы и с силой притягивает к себе, втягивает носом воздух. «Ты так пахнешь, малышка!» «Моя...» Отбрасываю его руку и глубоко дышу. Щеки горят. Внутри все клокочет. Мерзкое животное, уверенное в своей безнаказанности. Здесь тоже есть мажоры, но они разные. Есть нормальные парни и девушки, которые пришли учиться. А есть такие, как Конор. Ублюдок из богатой семьи, которому оплатили учебу. Еще я слышала, что он участвует в боях без правил, но не за деньги. Просто ему нравится калечить тех, кто слабее. Меня трясет. Конор гадко ухмыляется. Так и размазала бы по его мерзкой физиономии спаржу со стейком. Но тогда с меня снимут все заработанные за неделю баллы и еще вкатают штраф. Невольно бросаю взгляд на Никиту, и жар обдает щеки еще сильнее. Он сидит, отвернувшись, и даже не смотрит в мою сторону. Смотрит на двух блондинок, которые строят ему глазки, и улыбается, откинувшись на спинку стула. Слезы подступают к глазам. Поспешно отворачиваюсь, чтобы никто не заметил. Я совсем сошла с ума. С чего я решила, что он станет связываться с Конором? Никите на меня наплевать. Он как может это демонстрирует. Так что Конор – это только моя проблема. Я уже обращалась к куратору. Он обещал, что начальник охраны с ним поговорит. Судя по тому, что ничего не поменялось, разговора не было. Или не было толку. В любом случае, просто так это оставлять нельзя. В стране есть законы, есть полиция, есть власть. Если нужно, пойду к ректору. Кто-то же должен гарантировать студентам безопасность. Конор отлипает от стойки и кладет руку на вздыбленный пах. У меня на тебя встает, как только я тебя вижу. Его грудная клетка, обтянутая трикотажной тканью, вздымается и опадает. Это не человек. Это механизм, который работает на инстинктах. Он отходит от стойки, идет к столику, за которым сидят три девушки. Конор на ходу задевает одну из них за высокий хвост и хмуро бросает. «Пойдем!» Она вздрагивает, на миг вжимает голову в плечи, но поднимается и идет следом за громилой. В разных концах зала из-за столиков встают парни и тоже идут к выходу. Может быть, они просто выходят? Но почему тогда оставляют недоеденную еду и тарелки? У нас все за собой убирают. Внутри появляется странное, ноющее чувство. Внутренности превращаются в ледяной ком. Я не знаю эту девушку, но почему интуиция подсказывает, что сейчас произойдет что-то ужасное? Может, потому что в зале воцарилась непонятная тишина? Выходит, не только мне показалось, что парни с Конором. Я насчитала четверых, вместе с ним пять. И что это значит? Смотрю на Оливку. Она тоже таращится на входную дверь. Затем прячет глаза. Что-то знает или просто догадывается, как я? Распахивается дверь и появляется Конор. Один, без девушки. И мне хочется выдохнуть с облегчением. Но почему-то ледяной ком никуда не девается. Оцепенение в зале проходит. Очередь снова двигается. Выполняю механические действия. Кусаю губы. Как тут возвращается один из четырех парней и садится за свой стол. Они все возвращаются с разным интервалом. А потом в проеме двери появляется та девушка. Ее волосы мокрые и стянуты в хвост. Но смотреть на ее лицо страшно. Покрасневшие глаза с лопнувшими сосудами. Лицо тоже неестественно красное. Распухшие губы приоткрыты. Она глубоко дышит. Такое ощущение, что ее душили. Из пятерки, включая Конора, на девушку никто не смотрит. Она медленно подходит к столу. Садится на свое место. Ее подруги бледные. Тоже отводят глаза. Как, впрочем, и все присутствующие в зале. Делаю вид, будто ничего не произошло. Девушка начинает есть, но не успевает поднести вилку ко рту, как ее начинают сотрясать спазмы. Она скручивается на стуле, и ее рвет прямо на пол. Переглядываемся с Оливкой. Я вижу в ее глазах настоящий ужас. Отстраненно думаю о том, что видит моя подруга. Шокированно окидываю зал и натыкаюсь на холодный взгляд. Топольский смотрит в упор. Но стоит нам встретиться глазами, отворачивается, поднимается, ногой задвигает стул. За ним встают его спутники, и парни втроем выходят из кафетерия. Хватаю бумажное полотенце и бросаюсь к девушке. Подруги отпаивают ее водой. Она в изнеможении откидывается на спинку стула. Меня догоняет Оливка с совком и ведром. «Возьми!» – протягиваю девушке полотенце. «Вытирайся и пойдем!» Куда?» Испуганно смотрит она. «Я не собираюсь никуда идти». «Сначала в медпункт, потом к куратору». Отвечаю бодрым голосом, хотя от жалости он немного дрожит. «Или можно сразу к ректору». «Не надо мне в медпункт!» Девушка отталкивает мою руку. «Я в порядке! И к ректору не надо!» «В каком порядке?» Вмешивается Оливка. «Ты на себя посмотри! Тебя надо осмотреть!» «Да, я вызываю полицию!» Достаю телефон, но девушка чуть не выбивает его из рук. «Не смей!» Она кривится. Лицо искажается злобой. «Кто вы вообще такие? Что вы ко мне пристали?» Мы с Оливкой изумленно таращимся. Девушки за столом переглядываются. В их глазах мелькает странное выражение страха, смешанного с жалостью. «Тебя изнасиловали!» Говорю осторожно. «Конор и те четыре парня должны ответить!» «Почему ты их боишься?» Она взвивается. Глаза горят неподдельной яростью. «С чего ты взяла? Чего ты лезешь не в свое дело? Отвали!» Она отворачивается. Оливка возмущенно подбоченивается. «Ничего себе! Это наше дело, дорогуша! Нам за тобой убирать! Много радости вытирать твои рогачки! Я сама вытру!» Девушка отбирает у меня полотенце. И злобно рявкает. «Ну, чё смотришь? Сказала, уберу! Проваливайте обе!» «Девочки, извините Нору, все правда в порядке», примирительно говорит одна из подруг истерички. Она просто нервничает перед аттестацией. «Норе с утра было плохо, я говорила ей не идти на занятия, но она не послушала», подхватывает явную ложь вторая, обмениваясь с подругой понимающим взглядом. «Не знаю, что вы себе надумали, все хорошо, мы поможем ей убрать». «Ну и прекрасно, ведро потом верни и совок». Ворчливо говорит Оливка и тянет меня от столика. Я не верю ни одному слову, но в одном они правы. Мы лезем не в свое дело. Нора принимается орудовать салфетками, отворачиваясь, чтобы идти за подругой. Внезапно мой взгляд цепляется за браслет, обвивающий запястье Норы. Просто металлический ободок с защелкой. Никаких камешков и инкрустаций. Он больше похож на наручник. На ободке выгравирован вензель с латинской «G». Наверное, у нее фамилия начинается с «G». Или так начинается имя ее парня. Но внутри появляется и не отпускает странное ощущение. И я быстро себя осаживаю. Нора права. Я лезу не в свое дело. Мое дело зарабатывать баллы и не выпадать из графика. У нее наверняка таких проблем нет. По крайней мере, я ни разу не видела ее на отработках. «И чего мы полезли к этой психичке?» Не может успокоиться Оливка. «Оль, ты веришь, что она пошла по своей воле?» Смотрю на подругу в упор. «Ты же понимаешь, что они с ней делали?» «Догадалась, представь себе! Но откуда ты знаешь? Может, ей по кайфу побыть глубокой глоткой сразу для пятерых подряд?» «Как такое может быть по кайфу?» Спрашиваю потрясенно. «Или так надо», отвечает она, понизив голос. Мне совершенно не нравится выражение ее лица. «Кому надо, Оля?» «Ей!» Добивает меня Оливка и показывает глазами на толпу перед стойкой. «Пошли работать, потом поговорим», добавляет шепотом. «Вечером!» Перерыв заканчивается, и я бегу на лекцию. Но происшедшее сегодня никак не идет из головы. Перед глазами стоит Нора, покорно плетущаяся за Конором. А еще не отпускает гадкое, отвратительное чувство использованности. Но почему она отказывается от помощи? Почему никто за нее не вступился? Даже подруги? Что здесь вообще происходит? Я в университете недавно, но за это время у меня не возникло ощущения вседозволенности и безнаказанности. По крайней мере, тот же Конор большего, чем схватить меня за руки, себе не позволяет. И я не собираюсь даже это оставлять без внимания. Здесь же все просто за гранью. И студенты отнеслись к инциденту, по меньшей мере, безразлично. Но больше всего больно царапает полное безразличие к происходящему Топольского. Хотя почему он должен был вмешиваться, если остальным по большей мере наплевать? Нет, не должен. Но этот его взгляд, брошенный на меня, когда он выходил из кафе, злой и прищуренный взгляд, как будто в том, что произошло, есть моя вина. Да, точно. Я чувствовала себя виноватой. Потому и бросилась к Норе. Хотела помочь, начать действовать. Но в чем меня обвиняет Никита? А может, я напридумывала на ровном месте? Он просто скользнул по мне равнодушно. А я решила, что Никита злится? Вздыхаю. Пока ручка бездумно бегает по тетрадному листу. Я по старой привычке пытаюсь приписать Никите то, чего давно нет. А может, и не было. Ему плевать на чувства других людей, даже если это родной отец. Он признавался мне в любви и точно так же наплевал на мои чувства. Но та, другая Маша внутри меня, кричит, что ее Никита точно бы вмешался. Глупая маленькая мышка, которая до сих пор влюблена в своего Никиту и не верит, что он изменился. Я попросила маму больше не называть меня мышкой и мышью. Она поняла, хотя первое время иногда забывалась. И мое сердце заходилось жгучей болью. И сейчас, стоило его увидеть, снова вернулось тупое, ссаднищее чувство в груди. Я больше не люблю его. Нет, это другое. Мне просто жаль, что все так получилось. Что мы оказались так связаны через родителей. Что между ними случилась та грязная история, из-за которой и я казалась себе грязной. И не хотела вымазывать об нее Никиту. После лекции дожидаюсь Оливку, и мы идем в магазин за продуктами. Сегодня ее очередь готовить ужин, а я иду на пробежку с Саймоном, но за покупками мы всегда ходим вместе. «Ты что-то знаешь про Нору, Оль?» перебиваю подругу, которая возмущенно машет руками, изображая преподавателя по всемирной истории. Он уже успел попить нам крови. «Я?» сразу отсекается та. «Нет, ничего, с чего ты взяла?» Смотрю пристально прямо в глаза, и подруга тушуется. «Я о Норе ничего не знаю, Мари!» «Но я слышала!» Она придвигается ближе и шепчет почти на ухо. «Я слышала, что баллы можно зарабатывать не только так, как мы с тобой!» «Как?» Туплю. «На кухне и в раздевалке поломойками!» «А как еще?» Встряхиваю головой. И когда до меня доходит смысл сказанного, закрываю руками рот от накатившей тошноты. Судя по сочувствующему взгляду Оливки, я ее поняла правильно.